Глава 7. Сибирочка и Андрюша вступают на новый путь. Страшное начало. «Мисс Герца, позвольте вас просить приготовлять маленькую артистку мисс Сибирочку», — тоном, не допускающим возражений, проговорил мистер Биль, любезно осклабив свои желтые зубы. Эту фразу Андрюша и Сибирочка услышали ровно через 2 недели после того, как им пришлось поселиться в большом доме. Большой дом, стоявший чуть ли не на самой далекой окраине Петербурга, находился через добрый десяток улиц и кварталов от снимаемого Эрнест Эрнестовичем здания театра. Большой дом директор населил исключительно членами своей труппы. Здесь жил он сам, с дочерью Гертою и со своей престарелой теткой. Здесь жил эквилибрист Иванов со своими сыновьями – Денисом, Глебом, Петром и Вадимом. Тут же поселился и клоун Дюруа с его крошкой и внуком Робертом, негритянка Элла со своей старухой и матерью, мистер Биль, начальник-хозяин Никса Вихрова. И здесь же, наконец, нашли себе приют Сибирочка и Андрюша. Клоун Пьеро Дюруа, нервный желчный старичок за кулисами и дома, но незаменимый весельчак перед публикой, не говоря ни слова, взялся обучить своему нетрудному искусству Андрюшу. Пока мальчик не выступал на сцене, на его обязанности лежало ухаживание за 6-летним Робертом, большим задирой и забиякой. Гертек Шольц, любимая и единственная дочь директора, появившаяся перед публикой в качестве малолетней певицы немецких песенок, имела еще одну обязанность, возложенную на нее ее отцом – следить за малолетними детьми, поступавшими в труппу, подготовлять их к их новому делу, внушать им в случае надобности бесстрашие и энергию к незнакомому еще труду. Герта была тихая, кроткая 12-летняя девочка, умевшая быть умной и серьезной не хуже взрослой. Она всюду и всегда появлялась вовремя. Капризничал ли маленький Роберт Дюруа? Сердился ли его дед Пьеро? Ссорились ли братья Ивановы? Ожесточалась ли на поддразнивание своих гонителей Элла? Насмешничал ли и задирал ли товарищ Никс? Герта являлась всеобщей примирительницей и ангелом-утешителем в тяжелые минуты жизни. Настоящей доброй феей труппы. Одновременно с этим, со времени смерти своей матери, Герта была и хозяйкой в большом доме. По утрам она поднималась раньше всех и разливала с помощью тетки в большой столовой чай, кофе и какао для всех участников труппы. Потом заказывала обед повару и собирала на репетицию младших артистов, осторожно напоминая старшим, что отец уже ждет их в театре. Из театра присылались кареты. Все усаживались в них после утреннего завтрака и ехали на репетицию. Помимо клоунов, эквилибристов, певиц и укротителей львов, у господина Шольца была еще оперная труппа артистов, которая, однако, не пользовалась квартирой и столом у директора театра, а жила в нанимаемых артистами на стороне комнатах и квартирах. С этой оперную труппою иногда играла и пела Герта. Для этого девочке приходилось разучивать небольшие партии и роли, доступные ее возрасту, и это отнимало у нее немало времени. К 5 часам вечера обитатели большого дома возвращались домой обедать, а в 8 уже снова отправлялись в театр, где и выступали перед публикой в различных номерах после исполняемой оперными артистами большой пьесы. Герта по возвращении домой поила чаем и почивала холодной закуской артистов и только после 12 часов ночи ложилась в постель. Все любили кроткую, ласковую, заботливую девочку, а негритянка Элла просто обожала ее. Для черной дикарки, приехавшей из далекой чуждой стороны зарабатывать кусок хлеба, белокурая кроткая Герта казалось каким-то неземным существом. За госпожу Герту Элла готова была исцарапать лицо и искусать руки кому угодно. Кого любила Герта, того любила и Элла. Герта с первого же дня привязалась к Сибирочке, и Элла стала смотреть такими же преданными глазами на Сибирочку, какими она смотрела на Герту. Вот в какую обстановку и к каким людям попали Андрюша и Сибирочка, и постепенно начинали входить во вкус этой новой, незнакомой им еще жизни. Сибирочку взяла под свое покровительство Герта и даже поселила ее в своей маленькой, обитой розовой материей комнатке, где было всегда так хорошо и уютно. Андрюша поселился с клоуном Перо и его внуком. Дети виделись, однако, постоянно, и в театре, и дома, и в огромной столовой, где все члены труппы господина Шольца проводили свои досуги. «Мисс Герта, позвольте вас спросить, приготовлять маленький артистка. Мисс Сибирушка выходит сегодня к Цезарь и Юнона в первый раз». Голос мистера Билли, повторившего свое приглашение, звучал очень строго, а оловянные глаза проницательным взглядом окинули обеих девочек, Герту и Сибирочку, стоявших за кулисами и любовавшихся силачкой Эллой, которая без труда нанизывала на каждый палец по 10-фунтовой гире и легко, как перышками, вертела ими над головой. Сибирочка заволновалась. Она была далеко не из трусливого десятка. Она, не задумываясь, побежала бы в темную тайгу ночью, но войти в клетку ко львам, к этим страшно рыкающим, свирепым великанам, страшно боялась. И дрожь охватывала все тело девочки при одной мысли об этом. Но Герта не дала ей много думать о ее новом положении и всячески старалась ободрить ее. «Пойдем, я помогу тебе одеться», — ласково обнимая подругу, проговорила она и повела Сибирочку в небольшую уборную, где артистки при помощи горничной одевались к спектаклю. Сибирочке не понадобилось звать горничную. Герта и освободившаяся от своих упражнений Элла помогли ей одеться. Они натянули розовое шелковое трико на стройное тело Сибирочки, коротенькую, всю в блестках зеленую юбочку, и, распустив ей локоны по плечам, растрепали их так, что они вдруг стали какими-то похожими на львиную гриву. «Помни, входить ко львам надо всегда в этом костюме, чтобы они привыкли к тебе. И волосы ты всегда взбивай таким образом. Они примут тебя на первых порах за львенка и не тронут ни за что», — предупредила Герта Сибирочку и вместе с Эллой повела ее на сцену. Там уже посреди подмостков возвышалась клетка, в которой метались взад и вперед из угла в угол оба зверя. Мистер Биль и Никс уже стояли готовые в своих обычных розовых трико и зеленых с блестками трусах. Мистер Биль держал в руках огромный бич и заряженный револьвер на всякий случай. «Ну, пускай начинайте. С Богом! Ники, вы показывает нашему новому подруга, что надо делать», — скомандовал мистер Биль. «Ступай за мною», — коротко приказал Никс и, взяв за руку Сибирочку, смело направился с нею к дверям клетки. В эту минуту девочка искренне пожалела, что не умерла с дедушкой там, далеко в сибирской тайге. Что-то щелкнуло позади нее. Это ударил своим бичом мистер Биль по железным прутьям клетки. Потом он спокойно открыл дверцу и очутился среди львов, трепля их гривы и говоря им что-то по-английски. Оба льва, тихо урча себе под нос, стали ластиться к укротителю, тереться головами о его ноги и, поднявшись на задние лапы, старались дотронуться мордами до его лица. Сибирочка, забыв свой недавний страх, пораженная, глядела во все глаза на эту сцену. Голос Никса разбудил ее от ее задумчивости. «Ну, что же ты?» — крикнул он ей прямо в ухо и довольно грубо толкнул ее вперед. Сибирочка тихо вскрикнула и подалась было на мгновение назад, но было уже поздно. Тяжелая дверь с грохотом захлопнулась за нею. Она вместе с Никсом и мистером Биллем очутилась в клетке Цезаря и Юноны.